Электромагнитные явления. Параграф 1. Магнитное поле прямого тока, магнитные линии. В 1820 году известный датский ученый Эрстед провел опыт, из которого были сделаны очень важные для того времени выводы. Ученый обнаружил поворот магнитной стрелки около проводника с током. Из этого был сделан важный вывод. Около проводника с током существует магнитное поле. Именно оно поворачивает расположенную рядом магнитную стрелку. Итак, магнитное поле существует вокруг любого проводника с током, то есть вокруг движущихся электрических зарядов. Электрический ток и магнитное поле неотделимы друг от друга. Таким образом, вокруг неподвижных электрических зарядов существует только электрическое поле, а вокруг движущихся электрических зарядов существует и электрическое, и магнитное поле. Существование магнитного поля около проводника с током можно обнаружить различными способами. В магнитном поле мелкие железные опилки намагничиваются и становятся магнитными стрелками. Ось каждой магнитной стрелки в магнитном поле устанавливается вдоль направления действия сил магнитного поля. Если на лист картона насыпать мелкие железные опилки и пропустить через картон проводник с током, то опилки намагничиваются и становятся магнитными стрелками. Намагниченные железные опилки располагаются по концентрическим окружностям с центром на оси проводника. Линии, вдоль которых располагаются в магнитном поле оси маленьких магнитных стрелок, называют магнитными линиями магнитного поля. За направление магнитных линий принимают то направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки. Цепочки, которые образуют в магнитном поле железные опилки, показывают форму магнитных линий магнитного поля. Магнитные линии магнитного поля представляют собой замкнутые кривые, охватывающие проводник. Магнитные линии реально не существуют. Они применяются для графического изображения магнитных полей. Так как магнитное поле существует во всех точках пространства, окружающем проводник с током, то через любую точку можно провести магнитную линию, но так, чтобы она охватывала проводник с током. При изменении направления тока все магнитные стрелки поворачиваются на 180 градусов. Следовательно, направление магнитных линий магнитного поля связано с направлением тока. Магнитное поле катушки с током. Наибольший практический интерес представляет собой магнитное поле катушки с током. Опыт показывает, что если длина катушки превосходит диаметр витков, то внутри такой катушки существует магнитное поле, магнитные линии которого параллельны друг другу. На концах катушки магнитные линии расходятся и замыкаются вне катушки. Если подвесить катушку на тонких, гибких и длинных проводниках, то она устанавливается как магнитная стрелка компаса. Один конец катушки будет обращен к северу, другой – к югу. Таким образом, катушка с током, как и магнитная стрелка, имеет два полюса – северный и южный. Для изменения полюсов катушки достаточно изменить в ней направление тока.